как и предсказывала Элис. «Привет, Белла. Как ваша прогулка по магазинам?» — поприветствовал меня Чарли, когда я зашла на кухню. Руки он скрестил на груди и пристально вглядывался в мое лицо. «Затянулась», — неохотно ответила я. «Мы только что приехали». Чарли заметил мое настроение. «Стало быть, ты уже знаешь про Джейка?» «Да, остальные Каллины вернулись раньше нас. Эсми сказала, куда уехали Карлайл и Эдвард». «Как ты себя чувствуешь?» «За Джейка переживаю. Приготовлю тебе ужин и сразу поеду в Лапуш». «Говорил же я тебе, как опасны эти мотоциклы». «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что я вовсе не шутил». Я кивнула и открыла холодильник. Чарли уселся за стол. Сегодня он более разговорчив, чем обычно. «По-моему, тебе не стоит сильно переживать за Джейка. Если у парня хватает сил так чертыхаться, то помирать он точно не собирается». Я обернулась. «Джейк был в сознании, когда ты его видел?» «Еще как в сознании. Послушала бы ты его». «Хотя нет, хорошо, что ты его не слышала. По-моему, он орал на весь Лапуш. Не знаю, где Джейкоб нахватался таких слов, но, надеюсь, при тебе он ими не пользуется. Сегодня ему простительно. Как он выглядел? На нем живого места не было. Друзья занесли его в дом. Повезло, что они такие здоровые ребята. Этого парня не очень-то поднимешь». Карлайл сказал, что у Джейка сломанная правая нога и правая рука. И вообще вся правая сторона тела пострадала, когда он врезался на этом дурацком мотоцикле. Чарли покачал головой. «Белла, если я еще раз услышу, что ты катаешься...» «Папа, не волнуйся, не услышишь. Ты правда думаешь, что с Джейком все в порядке?» «Конечно, не волнуйся ты так. Он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы подразнить меня». «Подразнить тебя?» — ошеломленно повторила я. «Ну да, не переставая оскорблять чью-то мать и поминать имя Господа в суе. Он успел также ставить: «Что, Чарли, могу поспорить, теперь ты доволен, что она любит не меня, а Каллина». Я отвернулась к холодильнику, пряча лицо. «И что я мог сказать? Эдвард и правда ведет себя более ответственно, когда дело касается твоей безопасности. Этого у него не отнимешь». «Джейкоб тоже очень даже ответственный», — упрямо возразила я. «Он наверняка не виноват в том, что случилось». «Странный сегодня день», — помолчав, продолжал Чарли. «Вообще-то я не верю во всякие дурацкие суеверия, но это действительно чудеса, да и только». Как будто Билли заранее знал, что сегодня с Джейком что-то случится. Он все утро был как на иголках. По-моему, он не слышал ни слова из того, что я ему говорил. А потом, еще чуднее. Помнишь, в феврале-марте появились эти огромные волки? И я как раз наклонилась, чтобы взять сковородку, и на пару секунд спряталась за дверцей шкафчика. «Ага, помню», — пробормотала я. «Надеюсь, больше у нас таких проблем не будет. Утром, когда мы рыбачили с лодки, Билли не обращал внимания ни на меня, ни на рыбу. И вдруг в лесу завыли волки. Да не один, а много. Хоть уши затыкай. Как будто они прямо в поселке выли. А самое странное, Билли тут же развернул лодку и поплыл к берегу, словно волки лично его позвали. И даже не услышал, как я спросил, что он делает. Не успели мы причалить, как вой прекратился. Билли ни с того ни с сего со всех ног заспешил домой смотреть матч, хотя до начала еще оставалось уйма времени. А он, понимаешь, несет полный бред насчет раннего показа. Это при прямой-то трансляции. Ей-богу, Белла, что-то здесь не так. В общем, нашел он какой-то матч, сказал, что хочет его посмотреть, а сам к телевизору спиной повернулся. И провисел все время на телефоне. То Сью позвонит, то Эмили, то дедушке твоего друга Квилла. Понятия не имею, чего он от них хотел. Просто болтал о всякой всячине. А потом волки опять завыли, да прямо возле дома. В жизни ничего подобного не слышал.